какому случаю я у генерала лежу? — Что он мне, брат или сват? — удивился Михаил Иванович. — Да в том-то и дело, что брат не брат, а сосватались вы. Так это точно. Ведь ты, милок, под самый его автомобиль угодил, под самые колеса. А уж автомобиль у него, ого, какой большущий! Да ездит он наем, шибко, все спешит, спешит, а ты рот-то разинул. И под колес к нему и шмыгнул. Он-то человек добрый. Так взял тебя сюда, положил и говорит, ты, матушка Федосеевна, за ним пригляди, да хорошенько пригляди, а то, если помрет ненароком, большая мне неприятность выйдет. А сам начал по телефону крутить разным профессорам, знакомым, те понаехали и тебя лечить принялись, консилиум называется. А ты... 3 дня все метался, метался, все Никиту Петровича поминал. Вот, глаза-то разумные первый раз открыл. Михаил Иванович попробовал пошевелиться и пошевелился. А что со мной? Что, сильно побит? Не, милок, не сильно. Только одна нога у тебя битая, но кость цела. Вот горячка приключилась, видно, головой ушибся. Все доктора за горячку и беспокоились, так и говорили. Если горячка пройдет, то ничего страшного, ну, немного похромает, да и только. Видишь, и правы были. Раз переборол внутри себя, раз на мир посмотрел, значит, все хорошо будет. Ты, милок, часом покушать не хочешь? Так говори, не стесняйся. И это Михаил Иванович очень хотел что-нибудь поесть и почему-то жутко застеснялся. И это можно, ну, можно и перекусить чего немножко. Так я сейчас, сейчас мигом яичко в смятку сварю, да бутербродики сделаю. И старушка-матушка Федосеевна зашаркала из комнаты. Ну, вот тебе на, — подумал Михаил Иванович. Ну и угораздило. Под машину попасть, да к кому? К генералу, к заслуженному человеку. А он меня не бросил, к себе домой привез, на койку положил. Профессоров ко мне вызвал. Вот ведь какая оказия может в жизни случиться. И стало Михаилу Ивановичу до того неудобно и чего-то стыдно, что он и день своего рождения проклинал, и жизни совестился, и так разволновался, что когда вошла матушка Федосеевна с яичком и бутербродами, лежал он опять в горячке. «Эх, незадача чертова!» — ругалась матушка Федосеевна. «Не дай бог помрет!» Но к вечеру Михаил Иванович отошел. И видно было, что отошел окончательно. Даже румянец появился у него на щеках. Он с аппетитом съел много разных вкусных вещей, таких не пробовал или пробовал, но давным-давно, что и вкус позабыл. Съел он бутерброд с красной икрой, потом съел 2 бутерброда с черной. Потом Федосеевна принесла ему очищенные ананасные дольки да стакан гранатового сока. — Пей, родимый, ешь поболее, — уговаривала Федосеевна, — поправляйся. Гранатовый сок, он силы восстанавливает, кровь от него чище становится. Пей, я еще принесу. И несла еще стакан, еще порцию ананаса. Михаил Иванович насытился и откинулся на подушки. Им овладело чувство полного удовлетворения, а, стало быть, безразличие к дальнейшей своей судьбе. Единственное, он предполагал, что платить за лакомство он не будет, а трудовая копеечка у него есть. Потом он задремал, задремал сладко и как-то счастливо, спокойно, и проснулся от боя больших настенных часов. В комнату заглянула матушка Федосеевна, исчезла. В сей же момент Михаил Иванович услышал постукивание каблуков, дверь распахнулась, и в комнату при полном мундире вошел генерал Матвей Сидорович. — Здравствуй, Михаил Иванович, орел ты мой! — протягивал ему руку генерал. У Михаила Ивановича сердце забилось, кровь залила щеки, и он, как школьник, попытался было вскочить. — Ну, братец мой, не суетись, не вскакивай, не на параде, а, можно сказать, в госпитале. Генерал нашел руку Михаила Ивановича, осторожно пожал ее, представился. — Генерал-полковник Носков Матвей Сидорович, будем знакомы. Матвей Сидорович придвинул стул и сел у кровати. Такие вот дела, Михаил Иванович. Немного я тебя того подбил. Но ты не волнуйся. Ничего страшного нет, полный порядок. Да ты молодцом выглядишь, орлом. В каком звании находишься? То есть, Михаил Иванович от смущения потерял все слова. Я это не имел возможности, потому необученный, рядовой. — Штатский, значит? — Да, штатский, — закивал Михаил Иванович. — Но это... — Что это? — Ты меня не стесняйся, я хоть генерал, да человек простой, из Рязанской губернии. — Это я работаю по военному делу. — Знаю, знаю. Твоему начальству звонил, лично предупреждал. Хорошую характеристику тебе начальник дал. — Как его? Никита Петрович? — Да, да, да. Никита Петрович очень хорошо тебе отзывался. Ну, я ему сказал, что лично в этом случае участие принимаю. Подобрали, мол, тебя около госпиталя. Навещать, мол, тебя нельзя, но состояние отличное. Так что ты не беспокойся, все будет улажено миром по-хорошему, ты в обиде не останешься. А мне все это очень неприятно. У службы есть служба, и друзей много, и врагов, сам понимаешь, из мухи слона сделают, все с ног на голову поставят, а мы наше дело полюбовно решим, понимаешь? — Да, да, конечно, конечно, понимаю, ну, как не понять, — кивал Михаил Иванович, хотя ровным счетом ничего не понимал, волновался, да и голова после горячки была слаба, и он никак не мог в толк взять, что за дела у него с генералом, что за враги, что за друзья. — Ну вот, хорошо, Михаил Иванович, поправляйся, я тебе надоедать не буду. — Родственников близких, как я выяснил, у тебя нет. — Нет. — И хорошо. Поправляйся. Ни о чем не думай. А я завтра на Дальний Восток улетаю с инспекцией. Служба. Но через недельку прилечу. Прилечу. Тогда мы с тобой поговорим как следует за рюмочкой армянского, а? — Это, — лепетал Михаил Иванович, — это, конечно, служба. А за тобой тут Федосевна посмотрит. Все тебе подаст, что душе угодно. Ты не стесняйся. Заказывай ей завтраки, обеды по собственному меню. Да ешь побольше, поплотнее. Тогда и здоровье быстро в форму войдет. Лекарства лекарствами, а когда в животе пусто, так никакие лекарства не помогут. Так ведь? Так точно. «Товарищ генерал!» — начал обретать голос Михаил Иванович. «Ну уж, товарищ генерал, зови меня Матвеем Сидоровичем. Будь проще. Считай, что к родственнику на отдых приехал, к старому другу. Я к тебе врача приставил, хорошего врача, полковника Замойского. Так ты его слушай и все предписания выполняй. Он мужик башковитый, он тебя на ноги быстро поставит. — Ну, поправляйся, Михаил Иванович, не волнуйся, мне перед дорогой выспаться надо, да и тебя сильно беспокоит рановато. И генерал опять нашел руку Михаила Ивановича и опять осторожно пожал ее. — Спокойных снов, штатский человек! — подмигнул генерал. — До свидания, товарищ Матвей Сидорович! — отвечал Михаил Иванович. — До свидания.